Завизжала тварь от безумной боли, развернула голову, выбросила шпагу и тут же попыталась ударить по Штрату, теряя равновесие, но тут же лишилась и новой, отросшей руки. Штрат отпрянул немного, отодвинул назад левую ногу и с размахом выбросил ее, по дуге переломив твари колено. Она рухнула, завизжала от боли, а может и от обиды на мелких букашек, что сейчас казались истинными монстрами. Ха-ха, ах, гулко дышал Штрат, пока тварь колотилась в истерике. Его тело начало возвращаться к привычному виду, механические руки защелкали и зашипели, сужаясь и перестраиваясь. Он усталым шагом пошел к твари, которая не могла понять, отчего ее конечности не отрастают. Не нравится, да, Аланса хоть и уебок, но зелья его работают. Естественно, у меня же мозг не сфундучный орешек, сказал Аланса, подлетев сбоку. Но ты не виноват, слабоумие по матери передается, а твоя мамка, шлюха, ублюдок. Выплюнул Штрат, у него не осталось сил даже на оскорбление. Ну так недаром они подруги, на работе не так скучно, ответил Аланса, доставая из сумки необходимые склянки. «Иди нахер», — просто ответил Штрат и взобрался на грудь твари. За ним последовал и Воронит, предварительно облив каким-то зельем отрастающую левую руку твари, и та вся скукожилась, потемнела. «Ты, дорогая моя, уже ничего сделать не сможешь», — проговорил Аланса, — «но скоро твои страдания закончатся. Мы только заберем у тебя кое-что внутри, но хочу тебя обрадовать». «После смерти это тебе все равно не понадобится, хватит пиздеть из-за дела», — оборвал его Штрат, стоявший на коленях на груди твари. «Видишь, с кем приходится работать? Постоянная спешка, грубости, я и сам начал черствить с этим необычайно редкостным индивидуумом». Аланса встал на колени, вновь облил шпагу несколькими зельями с терпкими и гнилостными ароматами. Затем Штрат сместился к шее и спросил: «Начинаем?» Аланса кивнул, и Волкит с маху пробил грудную клетку твари прямой ладонью, вырвал руку, и алхимик воткнул шпагу в отверстие. «Малышка, представляешь, как сложно добывать ядра души?» — спросил он у свирепого чудовища, пока яд на клинке медленно парализовал ее тело. «Вся проблема в том, что если тебя убить, ядро расколется и энергия отправится прямиком в ядро убийцы». Он присыпал рану на груди твари белым порошком, ускоряющим свертываемость крови, и продолжил. «Ядра нужно вырвать, пока бьется сердце, а мозг жив. Но, как ни странно, твари совсем не желают спокойно отдавать свои ядра. Да завались ты уже, заканчивай», — рявкнул Штрат. «Эх, это ведь сродни хирургической операции, тут нельзя спешить, нужна точность и концентрация», — ответил Аланса. «Хотя я тебе говорил об этом сколько? Раз так 25, и, если ты все еще ничего не понял, ты идиот». Штрат заскрипел зубами и скинул руку, но Аланса поднял палец, призывая обождать, и продолжил. «Но если я не оставляю попыток тебя вразумить, то выходит, я еще больше идиот». Аланса ловким движением вырвал шпагу. «Что же, он полностью парализован, пульс порядка 10 ударов в минуту, нервные окончания заблокированы, мозг медленно умирает», — констатировал алхимик. «Будь добр, открой врата шире», — пропел он. Штрат рыкнул, но все же схватился за края раны и раскинул руки в стороны, буквально разрывая торс твари, но та не шевелилась, практически не подавала признаков жизни. Только изредка слышалось глухое «бам-бам». Ядра находились всегда за сердцем, а в этот раз оно оказалось огромным. «Ох, ну за что мне все это?» — спросил Аланса, взяв в руку скальпель и спускаясь по пояс внутрь твари. Он на ощупь орудовал небольшим обсидиановым ножиком, пробиваясь к ядру. Наконец, спустя несколько минут он воскликнул: «Есть! Нашел!» И вскоре в стальных ручищах Штрата оказался небольшой темный камушек, весь в зазубринах и выемках, словно древняя ракушка. Но Аланса не спешил вылазить, вместо того продолжил копаться во внутренностях. Чего застрял? Скоро белое зелье действовать перестанет. Белым зельем он называл микстуру, придуманную Аланса, оберегающую от губительного воздействия крови твари. «Ау, ты все же за меня беспокоишься? Это так мило», — сказал Аланса и выудил из-за сердца еще одно ядро. «Два ядра. Ха-ха, шикарный улов», — обрадовался Штрат. «И я дарю его тебе», — прошептал Аланса и преподнес его на ладони, стоя по колено во внутренностях. Морда лица Штрата скривилась, но камень он все же принял. Этого хватит, чтобы зарядить его механическое сердце на ближайший месяц. Вскоре Аланса уже очистился, поменял одежду и вырезал из твари части, которые он хотел бы исследовать. Закончив, они направились к окраине леса, туда, где раскинулся Хайнард, молодой городишко, растущий лишь за счет добычи тварей. На его площадях всегда можно было найти разнообразные расчлененные туши, закатанные в банки со специальным раствором, и иногда, даже живых тварей в клетках. По дороге Эланса спросил у Штрата: «Мы с тобой, помнится, не закончили одно дело». Штрат спокойно посмотрел на него и ответил без злобы: «Ты, конечно, ублюдок тот еще, но дело свое знаешь». Такие слова из уст Штрата можно было по праву считать величайшей похвалой и стремлением к пусть и временному, как всегда, но миру. «Скажи просто, что мы нужны друг другу, и все будет хорошо», — ехидно ответил Эланса. Но Штрат промолчал. Они вновь остались живы, и вновь не убили друг друга. Хороший день. Выйдя из леса, они пошли по пыльной утоптанной дороге в город, и почти дойдя до городских ворот, к ним навстречу вышел незнакомец, не слишком высокий, довольно худой, но движение грациозное и осанка ровная. Он остановился прямо пред ними и скинул капюшон. «Альдера Грота», — с поклоном представился Леопардит, — «у меня к вам имеется дело». «Хорошее дело», — громко звенит, — бросил Штрат, и Эланса посмотрел на него с удивлением, отметив, как удачно он выбрал выражение. «Мой товарищ весьма прав, и громко означает очень», — добавил Эланса. «Можете поверить, империя Дигар не поскупится на таких профессионалов». Он отвел ворот плаща, и в глаза бросился золотой именной медальон. «Даю слово, слушаем». Глава 16. Легкая победа. Мужество – это не дар, это выбор, который мы делаем каждый день. Мы выбираем быть сильными, даже когда кажется, что все потеряно. В сознание я вернулся под какофонию криков и смеха. Складывалось впечатление, будто ничего и не было, словно мне приснился сон, который стремился побыстрее забыться. Но кое-что я четко понимал. Все, что я там увидел, было необходимо. Но что это было? Почему воспоминания просто не пришли ко мне, а будто я не только вновь пережил те моменты, но и изменил их? В чем смысл? Почему я не смог остановить матушку? Я возразил отцу, но было ли это на самом деле? Как Офелий смог распознать, что перед ним не тот Марк? Он же всего лишь воспоминание. Ацирис. Я убил его, но то, как двигался, как оперировал телом и эфиром, это не то, что было доступно мальчишке, — с тревогой задумался я, получить пару ответов и десяток новых загадок. Такое себе. Но сейчас куда важнее было то, что происходит здесь и сейчас. Языческий храм быстро наполнялся жадным до зрелища народом. Вират не давал ни на секунду утихнуть их голоду, разжигая вином из бочек, копченостями и горячим хлебом. Они обложили круглый подиум, размахивая кубками, выкрикивая то ли оскорбление, то ли подбадривание. «Зайчий ублюдок, не обосрись только, я поставил. Ушастый, минуту продержись, минуту, сука. Не смей помирать слишком быстро, бесполезное животное, слышишь, слышишь». Но Диксу сейчас было не до них. Он стоял на краю подиума и смотрел на темный проем, ожидая соперника. Ему казалось, что он непременно первым должен увидеть его, словно это чем-то ему поможет. Хавир же сидел рядом, свесив ноги с подиума и заливаясь вином. После разговора с Виратом он пил, не останавливаясь ни на секунду. «Хавир, он все еще не пришел», — кричал Декс ему в ухо, стараясь перевалиться через гомон толпы. «Ха-ха-ха, не боись, он толпу разогревает, накаляет ожидание, разгоняет ставки. Северяне в этом толк знают, как и в драках. Северяне. В краю холода и мрака и вправду мало развлечений, только воевать, пить и трахаться», — подумал я, стараясь изгнать волнение из мыслей. «Бой!» — выкрикнул кто-то громче остальных. «Бой! Бой!» — подхватил еще один. И вскоре это слово принялось сотрясать стены старого храма. «Бой! Бой! Бой!» Декс сжал челюсти, горячая кровь требовала сражения, мышцы пульсировали в предвкушении. «Бам! Бам-бам! Бам!» Кто-то забил в барабан, задние ряды начали бить в такт по гигантскому свитокамню, и зал мерцал от каждого удара. Но Декс не отводил взгляда от темного проема. «Будет неловко, если вместо громадного волчара сюда сейчас войдет его матушка и сообщит всем присутствующим, что сын заболел», — усмехнулся я, хотя и сам начал напрягаться от ожидания. Вират выскочил в проем, как делал много раз до этого, проводя новых гостей. Я же продолжал нашептывать: «Декс, тебе не победить. Я обладаю силой, какая тебе и не снилась. Даже с этим чужим телом я управлюсь куда лучше. Ты ведь хочешь, чтобы все получилось, чтобы Лита была счастлива? Так дай мне сделать то, что положено. Не то чтобы я рассчитывал, что он вот так сходу вернет мне свое тело, но знал, что с каждой каплей даже его тугой мозг понял бы, что я прав, и этот бой куда лучше объяснит ему расклад сил. Сомнений, что он проиграет, у меня не было. Он, может, и бился против кучи зайчишек, но волк – это совершенно иное. Дело тут даже не в том, что он по определению сильнее, а в его собственном сознании. Страх – великое чувство и ужасное. Он способен разжечь в тебе яростный огонь, сподвигнуть на величайший подвиг и также заставить забиться в угол и визжать, как малолетняя девка. Ты можешь пытаться им управлять, но в самый важный момент страх возьмет вверх. Он не в подкорке сознания, как похоть или зависть, он в основании, в самом стволе мозга. Так не пытайся отрицать его, а наслаждайся самым первобытным из чувств. Прозвучал в моей голове голос Офелия. Я не помнил, когда он это сказал, но это его слова, без сомнений. И знал, что Декс сейчас всеми своими силами ограждает от себя это чувство, убеждает, что не боится, стыдится его. Но в подсознании, заяц всегда будет страшиться встречи с волком. Наконец из проема показался грузный Вират, а за ним вышел высокий худой волкит в шерстяной кепке, смахнутый на бок и едва ли не свисающий сухо. За ним зашел лев, судя по пышной гриве, зачесанный назад и скрепленный костяными заколками, на морде у него была маска ворона, смотревшаяся слишком странно даже в мире, где люди перестали существовать. «Нет», — подумал я, увидев следующего гостя и почувствовав, как ярость начинает заполнять Дикса, как дергается его бровь и кулаки сжимаются до боли в костяшках. «Спокойно», — почти что вальяжно в зал вошел Рихан. Он сразу бросил взгляд на Дикса и слегка подмигнул с мерзкой ухмылкой. Но как только я разглядел гостя за ним, он совершенно перестал меня интересовать. Честь Литы, дело Дикса, а выжить, мое. И прямо сейчас я наблюдал двухметрового белоснежного монстра, вполне способного стать ближайшей причиной моей смерти. Канаты тугих мышц обтягивали выпирающие кости, жира почти не было, словно он был изваянием из мрамора, а не живым существом. Морду моего соперника рассекали рваные шрамы от когтей, шею и плечи от укусов. Но потому, как он держался, как глядел на всех вокруг, я знал, кто был победителем во всех схватках. «Арх!» — взревел белый волкит, приветствуя толпу, и та завопила в ответ. Он проходил сквозь народ, и каждый старался дотронуться до темных иероглифов, нанесенных на светлые руки. Кулаки, как кувалды, хлопали по встречным ладоням. Ему протягивали кубки, и он пил из них, вино стекало по шерстяной шее и широкой груди. «Сука! Я даже подумать не мог, что они выставят такое чудовище. Разве у Дикса есть шанс победить?» — подумал я и понял. «Нет, ничего не изменилось. Он и так не сумел бы победить. Только теперь мне придется туго. Они не хотят, чтобы из-за какой-то случайности Декс победил. Позор на весь волчий род обеспечен. Или же тут есть что-то еще?» Я чувствовал, что неспроста он пришел с Риханом, а прибавить к этому обещание Хавира. Но Декс не смотрел на соперника, он вообще никого не видел, словно в зале остался лишь один Рихан. Тот шел впереди белого волкида и тоже смотрел навстречу Диксу, с игривой искоркой. Зубы заскрипели, каждая мышца напряглась, как перед броском. Его обуревала ярость, не холодная, дающая силу, а такая, что заставляет кидаться, биться об стену, которую не можешь перепрыгнуть. Итог, лишь сломанные кости. «Заяц», — услышал я хмельной голос Хавира, но Декс не повернулся. «Заяц, блять», — бросил он и дернул за ногу. Декс посмотрел на него взглядом злобным, преисполненным жаждой убийства. «О, великолепно, такой настрой мне нравится». Хавир развернулся и, покачиваясь, встал. Он, без сомнений, увидел моего соперника, но удивления не выразил. «В общем, слушай сюда». Он схватился за шею Дикса и притянул ближе. «Твой соперник подопечный Рихана, понимаешь? Ну как подопечный, я хер знает кто он ему, может любовник или сестричка». «Ближе к делу», — прошипел Декс, и у меня похолодело в затылке. «Не рычи, малыш, а слушай», — сказал Хавир, решив, что сейчас не время устраивать взбучку. «Лита, ставка в этом бою». «Что, все так, если проиграешь?» Ее жизнь окончательно окажется в его руках. «Я дам ему волю, сниму все ограничения, что сдерживал до этого», — объяснил Хавир. «Ну а выиграешь, Лита под моей защитой, и никто не посмеет к ней прикоснуться». «Веришь?» — Декс ответил не сразу. «Он вырос в мире, где хищники жестокие и вероломны, где одно слово может сломать тебе жизнь. Хотя разве мой мир отличался?» «Не думаю. Верю. «Ну, у тебя в любом случае выбора не было», — усмехнулся Хавир. «А вот то, что Рихан выбрал такого волчару, что-то да значит. Есть в нем какие-то опасения, и вот решил обеспечить себе уверенную победу. Думаешь, у меня есть шанс? Ня, ни одного, ха-ха», — ответил Хавир. «Тогда зачем все это? А, я не говорил, что ты победишь», — серьезно сказал он. «Ты просил боя, я его устроил. Ну и скучно мне было, скоро ты отправишься на турнир». «А ведь он невероятно прав. Неужели ты думал, что Хавир облегчит задачу? Забыл, что он тоже хищник. Ты всего лишь заяц, дерзкий и высокомерный, но все еще лишь заяц, и он никогда не посмел бы подстраивать или облегчать такой бой. Ха-ха-ах, какой же ты идиот», — мысленно отправлял я. «Какой в этом смысл, если я проиграю?» — прошипел Декс. «Ты тогда тоже проиграешь. Я проигрываю каждый день. Ха, этот бой не ради денег, а ради того, чтобы развлечь народ перед настоящими боями». Декс опешил. Он огляделся вокруг и понял, что зверлинги в зале вовсе не ловят каждый его жест, он им практически не интересен. «Ты серьезно думал, что они собрались тут ради твоего боя? Для них не имеет значения, что у тебя на кону, ты лишь травоядный невольник, потомок Найры-предательницы. Ты даже не разогрев, каждый из них думает, что тебя разорвут через минуту после начала». Неожиданно, но слова Хавира от чего-то задели и меня. «Нет, я все понимал с самого начала, уж знаю, как все работает. Но мне казалось, он и прям хотя бы немного верит в Дикса. Я ошибался, теперь понимаю. Глупость, неужели она передается мне от моего соседа по телу? Мне не победить?» — мысленно спросил меня Декс, и я впервые не знал, что ответить. «Нет, я четко знал, что нужно сказать, но не хотел. Это казалось неправильным, неприятным, кощунственным. Его надежды, мечты и стремления, я мог бы разбить их, добавить последний удар навстречу отчаянию. Ха, ха-ха-хах, выбор сделан. Ты сможешь», — шепнул я. Декс тут же встрепенулся от удивления. «Наверное, подумал, что сходит с ума, да со мной в башке до такого недолго. Но нет, я неожиданно для себя хотел, чтобы он поверил в себя. До поры. Так что постарайся хотя бы не сдохнуть», — сказал Хавир. Декс сжал запястье Хавира и медленно убрал его руку. «Ха, вот, значит, как. Ну, тогда удачи, заяц, она тебе понадобится», — мягко сказал Хавир. «Эй», — гаркнул наш соперник, — «долго вы там сосаться будете?» Толпа тут же разразилась хохотом. Брови Хавира взлетели, и он повернулся, пошатываясь, и сказал: «Малыш, я ведь могу тебе и сосалку сломать». Голос его не сквозил яростью, как мне хотелось бы, только веселостью. «А вот это будет лишним». Сбоку от Волкида возник Рихан. «Разве мы тут за этим, Рихан? Твою и сосалку я тоже могу сломать за компанию», — бросил Хавир, и по толпе пробежали смешки. «Ох, друг мой, ты пьян. Тебе не стоит бросаться такими словами», — с намеком на угрозу сказал Рихан. «А тебе не стоит ебать зайчих». Толпа захохотала, кто-то свистнул, а вены на шее Рихана вздулись. «Подожди-ка, но заяц-то на твоей стороне. Так кто из нас к ним неравнодушен?» По толпе прокатились новые смешки, а напряжение выросло. Я понимал, одно дело, когда вышестоящий Хавир смеется над подчиненным, но если он ему без опаски отвечает, это уже серьезно. Хавир неровным шагом прошел через арену вплотную к Рихану. Хлоп. Резкая пощечина рассекла скулу Рихана, и он раскрыл рот, повернул голову, встретившись глазами с Тигридом, но ничего не сказал. «Так-то», — выплюнул Хавир. Никто уже не смеялся, а он держит его за яйца, но этот ублюдок пытается огрызаться. Такие потом высказывают из-за темного угла, оставляя за собой нож между лопаток. «Лучше их не доводить», — подумал я, наблюдая эту сцену. А уверенность Дикса возросла, он увидел, кто главный в клетке, и теперь желал бороться. Хотел победить не только чтобы сбежать, выжить, спасти Литу, но и ради себя самого. «Я хочу, чтобы он был унижен. Хочу победить», — услышал я мысль Декса. «И победишь. Ну, или отдашь мне тело, и это сделаю я». Декс неожиданно вышел ближе к середине арены и, смотря на белого Волкида, сказал: «Тебя долго ждать?» Толпа замолкла и тут же разразилась бездонным хохотом. «Готов поспорить, я видел, как покраснел наш противник, как затряслись его лапы от гнева. Великолепно. Я сдеру с тебя шкуру», — начал Волкид и медленно пошел к Дексу, — «и сделаю из нее набедренную повязку». Он приблизился почти вплотную, «и каждый раз, когда мой член будет ее касаться, я буду вспоминать твои крики». Декс чувствовал его давление, его жажду крови. После каждого слова он чувствовал яростный жар его дыхания, но глаз не отвел и ответил. «Мне кажется, или тебе уже давно со шкур следовало перейти на женщин? Ха-ха-ха!» Зал буквально разорвало. Тут и там послышались выкрики. «Ставлю на зайца! Он тебя сделал, волчонок!» Теперь уже каждый видел, как побагровел Волкит, явно не привыкший к насмешкам. Его суставы защелкали от напряжения, а губы приподнялись, показывая клыки. «Как тебя зовут, ублюдок? Хочу знать перед тем, как убью», – прошипел он. «Декс, но ты мог бы спросить у своей мамаши, блять», – рявкнул Волкит и рассек воздух лапой, сверкающими когтями. Декс шагнул назад, ушел вправо и резко дернулся вперед, повернул правую ногу и отправил кулак всем телом в левый бок соперника. «Ах!» – выкрикнул он, схватившись за печень, и кинулся на Декса. Размашистые удары летели со всех сторон. Его мышцы позволяли бить с сумасшедшей скоростью и силой, но Декс словно танцевал, перебирая ногами и работая корпусом и плечами, сверху, снизу, сверху. Он видел каждый удар, и стоило сопернику оступиться, он делал шаг навстречу и бил в подбородок, по бокам и животу, и каждый раз успевал уйти, а соперник продолжал атаковать в приступе ярости, словно лишенный разума. Первые пару минут всем присутствующим казалось, что это все представление и сейчас волк возьмет все в свои лапы, но он продолжал получать удары, а Декс продолжал избегать его лап. «Он так слаб, вот это чудовище», — подумал я, а народ уже начал ругаться с букмекерами, желая вернуть свои ставки. Но Дексу было все равно на крики вокруг, его мир сузился до небольшого круглого участка, арены, его перестало волновать, что было за его пределами, только сейчас и здесь, время словно бы замедлилось, а он все ускорялся, продолжая бить, шея, вниз и вбок, нос. Думал он над каждым следующим движением и ударом. Он действительно силен. Краем глаза я сумел поймать восхищенный взгляд Хавира и понял, что он таким явно не был. Эфир, та энергия, словно эфир, она тогда сделала меня куда сильнее и быстрее, но реакция и рефлексы остались прежними. Но что, если та энергия на него повлияла иначе? Подумал я и оскалился. Это. И тут я увидел краем глаза Рихана, он улыбался. На его лице не виделось и капли волнения или сомнений. Нет-нет, блять, сучера. А Декс с Волкидом тем временем постепенно развернулись, обмениваясь ударами на арене. Морду волчеры покрывали кровавые потеки. Он постоянно держался за бок и стал атаковать куда с меньшим рвением. А Декс откровенно радовался, рисковал, игрался с ним. Он иногда замахивался, волк прикрывался, а он не бил, отскакивал и набегал зигзагом, бил по ногам, целился в колени. Толпа тоже смеялась и радовалась, бой уже перестал разжигать их кровавую жажду. Теперь это действительно походило на комическое представление, и у меня похолодало внутри. Он не может быть так слаб, просто не может. Я поймал взгляд соперника, кинутый куда-то нам за спину, примерно туда, где сидел Рихан, и его глаза блеснули, а морда ожесточилась. «Это подстава, ублюдки», — подумал я. И в следующий миг Декс получил удар в подбородок, нанесенный с такой скоростью, что он только через секунду, упав на каменный подиум, понял, что это было. «А вот теперь начнем», — сказал Волкит, слизнув кровь с губ. Глава 17. Ставка, жизнь. «Декс, отдай мне тело, тебе его не победить», — мысленно кричал я, пока он пытался подняться с пола. Тело вело, голова кружилась, озаряя окружение вспышками света, подступала тошнота, но Декс стиснул зубы и встал, подняв руки в стойку. «Сука, сейчас тебе следует принять решение, либо ты отдашь мне тело и победишь, либо сдохнешь». «Я справлюсь», — прошипел Декс. «Нет, не справишься, ты вымотан, силы на исходе, засунь в зад свою гордыню и дай мне разобраться», — истошно вопил я. Уже было не до шуток. «Фуф», — вздохнул Декс и бросился на противника. Он вновь танцевал из стороны в сторону, мешая предугадать, откуда отправит удар. Волкит тоже пригнулся всем телом и, не дожидаясь, когда заяц приблизится, отправил ногу по дуге, рассекая воздух. Декс подпрыгнул, как делал до этого, но только нога противника коснулась пола, как с невообразимой скоростью тот повернул тело и ударил другой с разворота. Ахр! Декс успел заблокировать удар руками, но без упора отлетел и кубарем прокатился по арене, вылетел за ее пределы прямо в толпу. «Сбежать не получится, заяц!» Услышал я чье-то глухое мычание и почувствовал, как тело подняли и забросили на арену. «Он не тот, кем был. Сильнее, быстрее. Он исследовал тебя весь бой, знает каждый твой прием, что ты щедро на нем отрабатывал. Декс, я прошу, отдай тело, иначе ты погубишь и себя, и меня, и Литу, и тех всех, кого мог бы спасти», — пытался я сыграть на его чувствах. Но то ли азарт, то ли гордость затмили его разум, и он вытер кровь с подбородка и кинулся вновь. Волкит вновь пригнулся, и Декс приготовился к удару ногой, собираясь ударить навстречу, метя в колено. Разумным такой удар не назвать, но даже если он попадет по кости, у него они куда мощнее. Но соперник улыбнулся в тот момент, когда Декс ожидал удара. Он пригнулся еще ниже и сделал рывок, прижав колено к полу и опустив плечи с выставленными руками. «Это захват, выбрасывай колено», — взревел я, но было поздно. Волкит обхватил Декса вокруг поясницы и дернул вверх. Он взлетел, словно навесной снаряд, и с треском костей врезался черепом в каменный пол. Он же так и впрямь сдохнет. Декс обмяк, но противник не собирался останавливаться и давать ему шанс подняться. Он перевалил тело на спину, словно мешок с дерьмом. Жилистые руки раскинулись в стороны. Волкит сел сверху. «Тварь, приди в себя, гребаный идиот, вставай!» — кричал я. Бам! Я почувствовал зубодробительный удар, скулу тут же рассекло, и кровь потекла по морде. «Он же тебя убьет! Приди в себя, встань и сражайся как мужик!» — ревел я, наблюдая, как волк вскидывает руку для следующего удара. Он не спешил, давал насытиться и себе, и толпе. «Я поверил в тебя!» Ты обещал справиться, а теперь лежишь и подыхаешь, словно какая-то шваль. От обиды все внутри сдавило. Бам, бам. Он ударил, дважды размозжив Дексу нос и разбив бровь над правым глазом, тот тут же начал заплывать. Нет, он не придет, не победит. Бам, бам. Продолжал бить Волкит, и каждый его удар нес за собой рассечения и разрывы. Кровь покрывала лицо, истекая на пол. Я правда тебе поверил. Решил, что у тебя достаточно сил, чтобы честно одержать победу, чтобы доказать мне, что я не прав. Волкит встал с жестокой ухмылкой и ударом ноги по животу отправил тело Декса в полет по арене. Он прокатился по жесткому полу, мотыляя конечностями, словно тряпичная кукла. Я чувствовал всю боль, что и тело. Но сейчас мое сердце щемило разочарование, и это казалось куда более болезненным. Я чувствовал себя преданным и обманутым. Выходит, я был прав с самого начала. Доброта – это слабость. В мире, наполненном жестокостью и несправедливостью, Волкит пошел к бессознательному телу соперника. Нет места доверию и истинной чести, слепой вере в достоинство и чистую волю. Волкит схватил Декса за длинные, смятые от ударов уши, бугрившиеся переломами, и поднял высоко, оторвав от земли. Таким, как Декс, просто не выжить. Он не способен стать хищником, изменить свое естество. Декс не шевелился, он больше не мог, но я не он. Я потянулся сознанием к нервам, ощутил потоки энергии, вспышки мельчайших молний, расходившихся от мозга по конечностям. Я никогда не буду жертвой, ощутил сокращение мышц и пульсирующее кровообращение. Слышал, как воздух втягивается в легкие, заставляя те сокращаться. В этом мире зверей я совсем забыл, кто я есть. Я ощутил порывистое течение, подобное эфиру в прошлом мире, но этот поток неспокоен, вихрист, словно ветер, будто тот почти невидимый поток, вытекавший из моих жертв. Я прикоснулся к нему, потянул нити к мышцам и костям, к нервам и жилам. Я величайший хищник на свете. Пальцы рук дрогнули, смутно, а перед глазами рассеивалась тьма, а в ноздри ударила вонь сотни потных животин. Я, человек, прощай, заяц по имени Декс, ты неплохо меня развлек, сказал Волкит с легким предвкушением. Я запомню твое имя. Он начал проходить по кругу арены, неся тело Декса, словно охотничий трофей. Декс, ты ведь слышишь меня, я знаю. Знаешь, ты на самом деле лишь жалкая скотина, не способная ни на что, кроме бравады и лживых обещаний. Разочарование и трус, вот ты кто, подумал я, зная, что он спрятался где-то в темноте этого мира подсознания. Нет, ты не прав. Я хотел победить, хотел всех спасти. Послышалось глухое эхо из темноты. Хотел, и что? Думаешь, одного лишь желания достаточно? Прогремел в темном мире мой голос. Я пытался, я правда пытался. Проскулил он. А вместо этого ты сейчас умрешь. И я умру. Лита, Фира и Алим. Они все умрут из-за тебя. Он не ответил. Стыд, отчаяние и бессилие поработили его волю. Он принял свою сущность раба и жертвы. Признал ее. Он оказался таким же, как все, лишь заяц. Отдай это тело. У меня есть силы победить. Только я на это способен, сказал я, стараясь сдерживать печаль. У тебя нет выбора. Волкит занес кулачище для последнего удара. Он источал бесконечную жажду убийства, безграничную и животную, как ему и подобало. «Ты спасешь их?» – спросил Декс. «Спасу, обещаю», – искренне ответил я. Миг, всего лишь доли секунды для окружающих, но именно в этот момент я пустил энергию по тысяче каналов, связанных с каждой частицей в теле. И на крохотное мгновение я ощутил себя сильнейшим в мире. И этой доли секунды мне хватило. «А-а-а-а!» — взревел волк, и ты отскочил, отпустив меня. «Глаз! Мой глаз!» Он схватился за правую глазницу, из нее хлынула кровь, заливая морду. Я встал на ноги, тут же отсоединив большинство энергетических нитей. Бам! Я упал на колени и схватился за сердце. Больно, чертовски. Грохот такой, что кажется, будто оно скоро разорвется, не способное выдержать такой нагрузки. «Терпи, ублюдок, терпи!» — приказал я себе и, стиснув зубы, встал. А Волкит перестал метаться по арене и смотрел на меня, хрипло дыша, не понимая, что произошло. Я же через боль улыбнулся, обнажил розовые зубы в крови и легонько подкинул нечто мягкое в руке. Оно пролетело по воздуху, брякнулось об пол и подкатилось к ногам соперника. «Это...» Прошипел он, широко раскрыв целый глаз. «Очко», — сказал я, — «тебе следовало смотреть в оба». «Ха-а-а, ха-а-а», — хрипел он, словно воздух в зале почти закончился. «Мой глаз, это мой глаз». Я не стал отвечать. Сердце приходило в порядок, кости были целы, внутренние органы тоже. Кровь из рассечений мгновенно запеклась под влиянием энергии души, только раны во рту продолжали кровоточить. Это тело до безумия крепкое. Декс неплохо его закалил в боях до этого. А может, дело и в моем сопернике, что решил растянуть удовольствие. «Очень хорошо, теперь я распоряжусь им на славу», — ухмыльнулся я, чем вызвал вспышку гнева Волкида. Он сместил корпус ниже, а руки развел немного в стороны, выпустив словно специально заточенные когти. Я же стал в привычную стойку кулачного бойца, только, наверное, сильнее обычного расслабив руки, так, что они покачивались из стороны в сторону, не сжатые в кулак. Противник запыхтел, подумав, что я над ним насмехаюсь, хотя, может, только немного. «А-а-арх!» – проревел он, кидаясь на меня. Толпа ему вторила, неожиданно открыв для себя невероятный бой, который все не кончался, возбуждая толпу все больше. Казалось, большинство даже забыли про свои ставки, про еду и выпивку, впившись взглядами на двух бойцов. Он приблизился, но немного замедлился перед ударом, не решаясь действовать опрометчиво после потерянного правого глаза. Рассек когтями пространство справа, подгоняя меня под левую руку, в поле его обзора. Я же послушно уклонился, и только он швырнул по дуге левую лапу, как я приблизился вплотную и выкинул удар справа. Кулак угодил в подмышку, туда, где мышц почти не было, и хирургически точно нашел нужный нерв. Волкит отскочил, взвизгнув, его левая рука обвисла, словно мокрый канат, а морду исказила гримаса боли. Но мне этого было недостаточно. Я сорвался, словно демон, и следующим ударом отправил ногу к его колену, подпитав ее энергией. Со свистом рассекая воздух, он почти угодил ему в колено, но он убрал ногу и выкинул молотом правую руку. Бам! Его кулачища задело мое плечо, и удар был такой силы, что даже касания хватило, чтобы меня перекрутило, и я рухнул на пол. «Сдохни, наконец!» – проорал он, поднимая ногу. Я не пытался прикрыться, этим ударом он бы меня убил. Он обрушил лапищу, а я повернул корпус, и моя рука разминулась с ногой волка, словно два караванщика, спешивших в разные стороны по одной дороге. Только его удар встретился с полом, а мой – с его мошонкой. «У-у-у-и!» – взвизгнув, он отскочил назад, словно девка от пьяного наемника в подворотне. Он согнулся, будто вопросительный знак, держась за промежность, глаз его налился кровью и едва не вываливался из орбиты, а на губах пузырились слюни. Толпа улюлюкала, смеялась и свистела. Я же тут же бросился вновь. Теперь он здесь жертва. Я выкинул обманку справа, он прикрыл голову, плотно прижав не до конца вернувшую чувствительность руку. И тогда я влил энергию в левую руку, резкий и четкий боковой, стремившийся к виску и основанию челюсти. Он резко откинулся, отвел голову назад, словно ведомый мистическим звериным чутьем. Но, к его сожалению, я был тем, кто умеет управлять инстинктами. Правая рука уже вернулась назад, чтобы тут же вылететь стрелой в основание шеи. Звяк. Я тут же отпрыгнул, а он захрипел от боли и нехватки воздуха. Я поразил трахею, а теперь мышцы ног заплясали под шкурой, подстегиваемые остатками энергии души, влитой через каналы. Волк держался за шею, хватая воздух ртом и откинув голову назад. Идеальный момент. Вот, значит, каков мой стиль, подумал я, окончательно осознав свое место в мире слабых и единственно верный способ справиться с рожденными убивать. Слабости есть у каждого. Даже если у тебя тело хищника, это не значит, что оно неприступно. Есть вещи, от которых не защититься. И я вижу их все. Ноги сорвались, мое тело помчалось через арену, и совсем рядом с волком я отправил всю энергию из каждой мышцы, словно по цепи от одной к другой, и так до кончика кулака, летевшего чуть ниже центра груди волка. Бам! Удар угодил куда надо, послышался резкий хлопок одновременно с хрустом ребер. Я свалился на пол, истратил весь свой ресурс и надеялся, что все сработало. А волк-то от удара отлетел и опрокинулся на спину. Он пытался встать, но вместо этого перевернулся и захаркал кровью в бесконечном кашле. Он вырвал когти, царапая каменный пол от нестерпимой боли, в поисках живительного воздуха. Но он больше не вздохнет. На моем лице повисла радостная улыбка. Твоя диафрагма разрушена, ребра сломаны и, похоже, проткнули легкие. Органы один за другим лезут в грудную клетку. А сам ты медленно умираешь в жуткой муке, с улыбкой подумал я, и мне показалось, что я что-то такое уже видел. Не то чтобы мне нравилось, когда кто-то страдал, но мне нравилось жить. И видя, как корчится мой соперник, я понимал, что вполне мог быть на его месте. И только сейчас заметил, что зал покрыт гробовой тишиной, все уставились на волка, распластавшегося на каменном полу. Тот бился в конвульсиях, словно эпилептик, дрыгая своими громадными конечностями, ударяя затылком о пол. Они просто не верили в то, что происходило перед их глазами. Такого просто не могло быть. А хер вам. Я медленно поднялся на ноги, слегка пошатываясь. Сейчас боль от травм медленно поступала, но я все же обвел взглядом зал и осклабился кровавой улыбкой. Сбоку мелькнула тень. Я дернул головой, но было поздно. Чья-то лапа сдавила мне шею словно тисками, и сквозь зажмуренные веки я разглядел взбешенного Рихана. «Ублюдок!» – прошипел он. «Не!» – выдавил я, оригинально. «Отпусти его!» – сказал Хавир за спиной, его голос звучал предельно угрожающе, в этот раз было не до шуток. Рихан скривился, дернул щекой и отпустил меня. Я упал на колени, но головы не опустил, смотрел на него победоносным взглядом, а его глаза источали ненависть и смятение. «Право сильного», — сказал Хавир, — «мой боец оказался сильнее, и все тут». Он подошел и стал рядом, и плевать, кто он, хищник или кто еще, закон не приложен. «Ты проиграл и исполнишь свое обещание, как и подобает достойному сыну Дигара, не так ли?» Рихан молчал, его взгляд пронзал Тигрида, но тот не думал отступать. «Я знал, что Хавир сильнее, и они оба это знали, но волчья гордыня, маниакальная жажда преследования — словно извечный инстинкт, даже сейчас не позволяли ему так легко отступить. Я почувствовал странные вибрации сбоку. Рихан выходил из себя, воздух вокруг него становился все горячее, а мышцы начали подергиваться. Невероятная энергия. Рихан сглотнул и, прикусив губу, крикнул: «Вина!» Тут же сбоку от него оказался худой волкит с кубком и вложил его в трясущуюся лапу Рихана. «Так выпьем же за твой триумф, ты победил, а я отступлю», — сказал он и протянул кубок. «Хаем», — довольно хмыкнул Хавир, взял первый протянутый из толпы кубок и с силой ударил об кубок Рихана, так, что вино расплескалось по камню. «Удачи в следующий раз», — спокойно сказал он, и они жадно выпили вина. Рихан развернулся и пошел к выходу. Я смотрел ему в спину и думал: такие, как он, никогда так просто не сдаются. Если я поскорее не сбегу, он без сомнения убьет меня, и Хавир нечего не сможет поделать. Он скрылся в темном проеме, а я вновь поднялся на ноги. Мой противник уже почти не дергался, испуская дух. И Хавир, казалось бы, заметил, куда я смотрю. «Эй, чародей!» Бросил он кнуту, едва ли уже способному стоять на ногах от хмеля. «Он скоро сдохнет, займись». «Он выживет?» — спросил я, рассчитывая на отрицательный ответ. «Лишняя сила мне не помешает». «Выживет, не волнуйся. Белые персики творят чудеса», — сказал он и схватил меня за запястье и потянул к краю арены. «Ну и чего заткнулись?» — спросил он у толпы. «Мой заяц победил, и я выиграл столько, что будет кощунственно не угостить вас всех. Толпа одобрительно закричала, застучала лапами о пол. В один миг они словно отошли от сна и вернулись в свое хмельное неистовство азарта. Кто-то начал выкрикивать поздравления, кто-то проклятия, некоторые скупо молчали, подсчитывая в уме, сколько они проиграли. Хавир поднял мою руку, обозначая несомненную победу. Затем провел через толпу к стене, и каждый пытался притронуться ко мне, словно я был кроличьей лапкой. Я облокотился спиной о прохладный камень, а Хавир пошел обратно в толпу продолжать пить и веселиться, пропивая свой выигрыш, только сказал напоследок: «Приди в себя, через минут 40 тебя отведут в барак. Ты сегодня был хорош, это тебе на всякий случай». Он положил рядом небольшой сверток, и я знал, что там мякоть белого персика. Можешь Ирихане теперь не беспокоиться, я с ним разберусь. Ни тебя, ни зайчиху он не тронет. Бывай. Я положил кусочек в рот, несколько кусков персика, и принялся жевать сквозь боль. Раны во рту, рассечения, начали затягиваться, как и некоторые внутренние повреждения. Я откинулся на спину, закрыв уши из-за окружающей какофонии звуков, и прислушался. Ничего. Декс молчал. На арену вышли новые бойцы, но я не хотел смотреть на их бой. На сегодня достаточно. Я сполз по стене и лег, отвернувшись лицом к стене. На меня тут же навалилась копившаяся днями усталость. Казалось, что сегодня я сбросил жутко давящий груз. По сути, для меня мало что изменилось, я все так же в дерьме, и вонь его не слабеет. Но теперь, кажется, где-то вдалеке виднеется речушка, в которой я сумею отмыться, хотя, скорее всего, это сточная канава, но движение в одну из сторон – все же какой-то прогресс. Мысли ворочались лениво, стало быть, стоило продумать дальнейший план, но я не мог придать ему более явные черты, чем мы заваливаемся к чародею, он снимает кандалы, и мы даем стрекача достойного нашего вида. А что я еще мог? Действия персика отличались от того, когда я был просто уставший, теперь меня безумно клонило в сон, и в то же время безостановочная работа над восстановлением повреждений не давала мне сомкнуть глаза. Я смотрел на стену, изрисованную высеченными сюжетами то ли обрядов, то ли празднеств. Хотя для всех язычников одно было всегда неотделимо от другого. На корявых, словно нарисованных рукой ребенка, картинках изображались совсем не детские сцены. Орги, жертвоприношения животных и подобных им зверлингов, кровавые казни и великие пиры, что трудно было отличить от тех же орги. Похоже, они умели развлекаться. Веки медленно сходились, блуждая по рисункам, одновременно с истекающим действием персика. Один из рисунков до странного привлек мое внимание. Россыпь звезд и луна, облака и комета. Без сомнений, они придавали таким явлениям сакральное значение, объясняя все выходящее за рамки понимания как божественное вмешательство. Но в этот раз я испытывал нечто странное, смотря на выбитую каплю, похожую на слезу, идеально ровную, как ее изображают на витражах. Цвета не было, но я от чего-то знал, что она ярко-синяя, как сапфир, но чище, кристально невинна. Чуждая среди бесконечного порока и грязи, изображенной ниже, она, казалось, возвышалась над всем и в то же время была началом всего этого. Меня не отпускает ощущение, что я ее уже видел. Только где? Подумал я, да хер с ней. Обычно меня не тянуло на такие раздумья. Мир для меня прост, убей или умри. Смерть следует за каждым живым существом, и ее стоит принять как данность. Тогда проще и жить, и забрать жизнь. Тогда почему я так хочу жить? Подумал я, и веки окончательно сомкнулись. Снов не было, но было нечто иное. Беспросветная тьма и голубой отблеск вдалеке. В этом мире нечего не могло блестеть. Тут не было огня или солнца, не было ничего светлого. Но оно блестело, безостановочно переливалось. Я не пытался идти к этому блеску. Я знал, что не смогу дойти до него так же, как человек не способен достигнуть звезд. Но и оторвать взгляда не мог, точно как от того рисунка. Сквозь тишину я услышал отвратительный голос, наводящий ужас и щемящий сердце до боли. «Убей или умри, убей или умри, убей или умри», безостановочно повторял он. И с каждым словом сердце билось чаще, и боль становилась ярче, пока не стала бесконечным гулом, растворившимся в бесконечности. Голос принадлежал отцу, и мне одновременно. Отвратительный голос. Глава 18. Готовы? Проснулся я уже в бараке. Видимо, повреждения оказались не так уж малы. А может, дело было в использованной энергии души. Это тело все же еще не было адаптировано, и такая резкая эксплуатация резервов вполне могла подкосить. «Черт, я за своими мыслями не поспеваю», — подумал я. Во рту стоял мерзкий клейкий смрад, глаза с трудом разлепились на отекшем лице. Но по ощущениям я не насмерть вчера сражался, а так, повздорил в таверне. Я повертел затекшие шеи и огляделся. В бараке было еще темно, все спали. А рядом, почти касаясь, лежала Лита, по ее подбородку стекала слюна, а сама она беспокойно сопела. «Похоже, твой возлюбленный вновь исчез, зайка», — подумал я. «Мне, может, даже стало немного ее жаль, он хоть и дурак и слабак, но готов отдать за нее свою жизнь, а это чего-то достоит. Но мне нужно это тело, и возвращать я его больше не намереваюсь, но ты можешь не беспокоиться, я тебя спасу, обещал же», — подумал я, глядя на нее, и невольно провел пальцами по ее щеке. Она заерзала и немного повернула тело, так, что ворот ее халата немного откинулся. Было темно, но от вида у меня засвербело в паху, кровь прильнула. Я с трудом отвернулся, отгоняя себя от желания приблизиться и все рассмотреть. Вздохнул и, разгоряченный, тихонько пошел на улицу. По пути несколько раз споткнулся об развалившихся собратьев и под недовольное мычание все же добрался до двери. На улице было свежо и прохладно. Я сумел вздохнуть полной грудью и тут же разошелся хриплым кашлем. Да так, что согнулся, обхватив ребра. Все же это была не таверна, а настоящий бой. «Ну и как ты?» — услышал я сбоку голос и дернул головой, увидев Алема. «Опять он? И зачем же он тут стоит в такое время? Вынюхивает? Караулит?» — задумался я. «Поздравляю тебя, Декс», — повернув голову, сказал он и протянул руку. «Благодарю», — ответил я и пожал его ладонь. «Интересное слово, да, его редко услышишь в бараке и тем более в среде надзирателей». Я промолчал и пересел на корточки рядом, облокотившись об стену спиной, но затем решил все же спросить. «Что ты тут делаешь? Время раннее, а тебе стоит выспаться перед делом. Тебя вчера притащили в бреду, в горячке. Сказали, что ты победил, и что твоим противником был воин Рихана», — ответил он и тоже прислонился к стене и медленно сполз по ней. «Ты ведь знаешь этого волка, он не из тех, кто прощает подобные вещи. В этом я с тобой согласен, только у тебя вряд ли есть достаточно сил, чтобы дать отпор, если бы за мной пришли», — подумал я с подозрением. «Я слеп уже много лет, и ты можешь удивиться, но к этому быстро привыкаешь», — начал он. Я перебил. «К чему ты это? Мы слабее любого из хищников, это очевидно. Их сила с рождения выше, они растут в отличных условиях, тренируются и хорошо питаются. Ты прав, условия нашей жизни не дают нам стать хоть сколько-то способными с ними совладать», — понял я, о чем он. «Но ты победил», — он повернул ко мне голову с повязкой, прикрывающей пустые глазницы, и я словно ощутил его взгляд, уважающий и подозрительный. «Ты совершил то, на что никто не был способен, на что ты не был способен». Я пожал плечами и ответил. «Повезло». Он помолчал секунду. может быть, но ты так и не ответил. Даже если мы не так сильны, как хищники, это не значит, что у нас нет своих преимуществ», — продолжил Алим. «Ты ведь и сам все понимаешь». И я, конечно же, понимал. Взгляд сам окинул несуразные, неправильные по человеческим меркам ноги. Крупные вены сеткой обхватывали ляжки, утекая вниз к рельефным голеням и крепким жилам. «Только какой от них толк, если ты в кандалах?» — ехидно заметил я. Тут к Алему подлетел тропический комар, что вечно голоден по утру, и тот без промедления, не поворачивая головы, одним движением словил его в лапу. «Наша истинная сила совсем не в ногах», — он растер в пальцах насекомые, и те окрасились кровью предыдущей жертвы. «А вот это было эффектно, признаю», — подумал я, — «но сомневаюсь, что такого чувства пространства возможно добиться так легко. Он достиг этого лишь из-за безысходности. Любой зрячий всегда будет пренебрегать всеми остальными чувствами. Так уж мы устроены с рождения, наш разум слишком ленив, чтобы напрягаться из-за такой бесполезной способности. Сейчас ноги нам помогут куда больше твоих ушей, а дальше куда полезнее будет хороший клинок и немного удачи, без обид», — сказал я искренне. «Я уже понимал, кем был в прошлой жизни, и что помогало мне жить и убивать. Когда-то я уже отточил каждое свое чувство, каждую мембрану барабанных перепонок и тысячу нервных окончаний по всему телу, но все же оказался повержен, пусть я и не помню как, но факт остается фактом. Какие обиды, я и не думал, что ты поймешь. Не беспокойся, Лита тоже считает меня весьма тупым», — пошутил я, вспомнив нашу первую встречу. «Ты имеешь в виду Дикса?» Все внутри меня замерло, и тут же каждая мышца напряглась до предела. Я выбросил левую руку вместе с телом и схватил его за шею, перекинув через него ногу, а когтями правой руки надавил на сонную артерию. Всего одно движение, и он истечет кровью за несколько минут. «Что еще ты знаешь?» – прорычал я, словно демон. Кровь резко ударила в голову. Я знал, что он не так прост. Осознавал, что он что-то знает. «Ты слишком нервный, достаточно было бы притвориться идиотом», — спокойно сказал он без тени страха. «Я сейчас прикончу тебя, если не расскажешь все». «Нет, не прикончишь. И тебе пора бы прекратить этот спектакль, и я закончу со своим». «Вот сука, он умен, даже слишком. И к тому же прав. Не считая своего обещания, он мне еще нужен, чтобы избежать патрулей по пути в джунгли, да и в них самих его уши сослужат приличную службу, понимал я. Твое сердце едва ли забилось быстрее, лишь немного из-за того, что ты разом погнал кровь по телу. Твои мышцы напряжены, но сухожилия на пальцах расслаблены, и ты чертовски хочешь узнать, как я узнал, что ты не тот, за кого себя выдаешь», — проговорил он с лукавой улыбкой, словно впервые сбросил маску. «И ты, значит, так просто расскажешь, что гарантирует, что ты не сучка надзирателей? Не глупи. Ты понимаешь, что в моих интересах выжить и не дать погибнуть моим друзьям. И даже если ты не Декс, это его тело, и его разрушение без сомнения убьет и его. А ведь то, что он способен его вернуть, я знаю точно, ведь он вновь ушел лишь вчера. Он знает куда больше, чем я мог предположить. Я хочу знать, чертовски хочу знать», — мысленно взвыл я. Я надавил когтями, надеясь наконец вызвать в нем страх смерти, но он хлопнул меня по руке, и я на мгновение даже опешил от такой наглости. «Интересно, очень». Я легонько улыбнулся и отпустил шею. «Тогда давай поговорим», — предложил я. «После такого я считаю, что в полном праве первый задать вопрос», — сказал Алим. «Неожиданно слышать о правах от раба. Но хорошо, задавай. Ты намереваешься помочь нам или с нашей помощью спасти свою шкуру? А это хороший вопрос. И я не сомневался, что с его слухом он точно сразу раскроет ложь, и, если бы он задал его несколько дней назад, я бы чертовски налажил. Но теперь я искренне сказал: я помогу вам спастись и спасусь сам». Он, казалось, на мгновение замер, словно прислушиваясь, и затем черты его лица расслабились. «А ведь дело все было в невероятно удачно данном обещании. А обещания я не нарушаю. А теперь расскажи мне, как ты все понял». «О, это было совсем несложно. Если ты думаешь, что, попав в иное тело, ты перенял все его индивидуальные черты. Вся суть ведь в деталях. Сколько раз ты вздыхаешь за минуту, как твое тело реагирует на разные слова и события. Мне доступно любое изменение, издающее звук, а звук издает любое изменение. Ха-ха-ха, невероятно, просто невероятно, так просто», — искренне поразился я. «Теперь я думаю, тебе стоит признать, что мои уши куда полезнее твоих ног. Скажешь это, когда за тобой погонится», — усмехнулся я. «Но ты ведь мог все узнать обходными путями, задавая вопросы вскользь. Не понимаю. У нас есть кое-что общее, мы оба чертовски любопытны», — сказал он с улыбкой. «А он, пожалуй, не такой уж мудак, если не лжет себе и остальным». Неожиданно для себя я впервые с момента, как прибыл в этот мир, расслабился. Может, потому что мне не приходилось играть роль, а может, потому что хоть кому-то стала известна моя тайна. Мы проговорили еще несколько часов. Он не спрашивал, кто я такой и как попал в тело Дикса, наверное, понимая, что я не отвечу честно, а может, из-за того, что не мог ничего с этим поделать. А я спрашивал его о самых простых вещах, известных местным с рождения. Наверное, тогда я впервые в этом мире почувствовал нечто похожее на доверие, мимолетное, словно откровенность со случайным спутником, с которым уже никогда не встретишься. Но это чувство рассеялось, стоило услышать, как кто-то в бараке начал вставать. Этот день должен был стать последним, проведенным в рабских кандалах, и я готов был сделать ради этого все, даже если мне все же придется убить Алема, Литу и Ферса. Он решил, что понял меня, что вызвал во мне некое сочувствие, мимолетную связь, но даже не представлял, чем я готов пожертвовать ради свободы, даже собственной честью. В бараке каждый возомнил, будто я обязан доложить ему о событиях вчерашней ночи, но несколько грубых пожеланий их матерям и бабушкам, и они уже совсем не пышут интересом. Выстраивать с ними хоть какие-то отношения мне больше не требовалось, скоро я их больше не увижу, да и большинство из них помрет до конца месяца. Лита все еще спала, видимо, присматривала за мной до поздней ночи, а я лег рядом, наблюдая за этой дурочкой. Тебе пришлось столько пережить, но ты все еще не очерствела и не оборвала нити сострадания. Я вот так не смог, и, думал я, смотря на нее, похоже, в этот раз это мои мысли, не внушение Дикса. Я понимаю, почему он так хочет защитить тебя. Надзирателей все еще не было. Видимо, вчерашняя попойка не прошла без следа, а может, они с раннего утра уже облюбовали храмы в неистовом почтении. Но нескольких я точно слышал, они проходили туда-сюда позади барака. «Декс», — шепнул мне Фирс, тоже не желавший разбудить Литу. «Нам нужно поговорить, ну, обсудить план». Его руки тряслись, глаза нервно бегали. Он весь как-то мялся и был слишком возбужден. Недаром сопротивлялся больше всех. Сфинктер-то не железный, не осуждаю. И к тому же он был прав. И я уже хотел будить зайчиху, как полог барака откинулся, и в него бесшумно вошел самый опасный надзиратель из тех, кого я знал. «Вставайте, мои зайчики!» — прокричал он, махнув своей обгорелой рукой, и все тут же, без промедления, поднялись со своих мест. Лита тоже открыла глаза и встретилась взглядом со мной. Я просто улыбнулся, а на ее глазах выступили слезы. Она тут же бросилась мне на шею. «Декс, Декс, ты в порядке? Ничего не болит?» — взволнованно спрашивала она. «Ты весь был в бреду, горел. Я лечила и лечила, пока силы не иссякли, но тебе не становилось лучше. Разве у меня есть право пользоваться ее добротой и любовью?» — задал я себе вопрос. «Ну, Декс все равно отсутствует, так что почему бы и нет?» Я обнял ее сначала за плечи, а потом все сильнее и крепче. Почувствовал тепло ее тела, ощутимое сквозь ткань, ощутил изгибы тела и прикосновение ее мягких грудей. Она пахла молоком, и сейчас этот аромат казался мне приятнее любых духов. Мужское начало брало вверх, может, из-за того, что я... Подождите-ка, я же еще не был с женщиной в этом мире. Я снова девственник, я снова девственник. Ха-ха-ха, не сдержался я, и Лита тут же отстранилась, словно мой смех вернул ее в реальность, где мы находились посреди барака, а на нас терпеливо взирал Фира и все невольники. «Закончили, голубки?» — спросил он. «Простите», — извинилась Лита, опустив голову и заливаясь краской. Я промолчал, и Фира подошел ближе, схватил меня за челюсть обгоревшей рукой и поднял за голову. «Твое имя?» — спросил он, и каждый из невольников отпрянул, словно предвкушая, как я тут же окажусь объят пламенем. «Декс», — ответил я без тени сомнения. «Декс, значит». «Я запомню», — он разжал ладонь. «Ты вчера знатно надрал задницу белобрысому. Жаль, ты заяц, а то извышил бы толк. Ой, ты тоже непримерный гражданин». «Но я, естественно», — ответил со всем уважением. «Благодарю за похвалу». «Это не похвала, ушастый, а искреннее удивление», — сказал он и развернулся к выходу. «Берите жопы в руки и на выход, пора вас покормить». Надзиратель, спросивший имя раба, и хищник, признавший силу травоядного, — это что-то новенькое. Он и вправду неординарная личность. На улице мы стояли всем составом уже через минуту. За едой идти — это не на каторгу, тут никто не хромал, не медлил. В компании Сфира оказалось еще два надзирателя из шакалидов, но вид у них был хуже некуда. Морды зеленые, словно они каждое мгновение готовы блевануть, глаза красные, как у быков, с сеткой лопнувших капилляров, а походка такая, что, казалось бы, любой ветерок способен их опрокинуть, и они, без сомнений, даже желали этого. С охраной они действительно больше не парятся, хотя что-то мне подсказывает, что одного Фира было бы и так предостаточно, подумал я, вспоминая, как он сжег зайцев по щелчку пальцев. «Пошлите», — расслабленно, без давления командовал Фира и пошел по пыльной дороге у левого края, а мы за ним. Столовая была не так чтобы близко, минут 20 топать, этого времени должно быть достаточно, а так как строй был расхлябанным, словно деревенская шпана, нам с Литой и остальными ничего не помешало занять место в серединке, там, где мы сможем разговаривать друг с другом и не бояться, что нас услышат надзиратели. «Так мы же не передумали?» — нервно спросил Фирс, теребя пальцы. Его привычная прыть и язвительность резко куда-то пропали. «У нас нет возможности передумать, если не хотим подохнуть», — ответил я предельно жестко. Мне этот парень нравился куда больше, когда он вел себя как нахальный осел, а не целка-невеличка. «Послезавтра все станет хуже прежнего, Большая часть надзирателей до самого турнира будут сосредоточены на охране наших тушек, чтобы с удовольствием наблюдать, как мы ломаем друг другу хребты на арене. И если, я на секунду замялся, глянув на идущего впереди Фира, делать это то только сегодня. Дело было также и в том, что меня не отпускало чувство, будто Рихан совсем не отказался от меня элиты. «Поддерживаю», — вклинился Алим, словно ища моего одобрения своей поддержкой. «Что бы там ни обещал тебе Хавир, он не сможет полностью сдержать Рихана, особенно после того, как ты огрел его на хорошие деньги». Я заметил краем глаза, как вздрогнула Лита при упоминании его имени, и, казалось бы, кровь должна вновь ударить в голову, но этого не произошло. Не было гнева, только холодное желание прикончить его, чтобы он более ей не досаждал. И теперь это действительно было на меня похоже. Значит, Декс и правда спит где-то глубоко или исчез вовсе. «Фира будет с нами только до заката, я уверена», — заговорила Лита, скорее ради того, чтобы сбросить страх, но ее голос все равно дрожал. «Я слышала кое-что в доме одного из надзирателей», — опустив глаза, сказала она. Сердце невольно кольнуло. «Что это?» «Нет, не может быть. Мне вот этого не надо. Терять голову из-за девчонки — удел тупицы Дикса. Я же должен держать яйца в кулаке, а сердце в ледяном море». Я глубоко вздохнул и встретился с ней взглядом, и понял его без слов. Она словно спрашивала позволения рассказать. Хотя надобности в этом не было, все и так все знали. Так что я кратко кивнул и бросил взгляд на спину зверлинга впереди. Они думали, что я без сознания, подсыпали мне какие-то наркотики, но они на меня не подействовали. На ее лице показалась маска безразличной воли, но я, казалось, видел за ней бесконечную боль, искренние муки. «Не надо, если тебе тяжело вспоминать, то не надо», — сказал ей Алим с жалостью. Афирс положил руку на плечо и покачал головой. «Продолжай», — сказал я, и все трое посмотрели на меня разом. На лице каждого размазались различные чувства, от неприязни и стыда до согласия и сочувствия, та боль, что ты испытала. «Ее невозможно забыть или простить», — сказал я и взял ее за руку, «но если тебе есть что сказать, говори, ведь я знаю, насколько ты сильна, уж точно сильнее меня», — подумал я. Они говорили, что Фира уходит каждый вечер за город, на старое кладбище. Он делает это каждый день, хотя они сказали, что там не может быть похоронен никто из его знакомых, что те могилы старше города, намного старше. «Да, я знаю о том месте», — подтвердил Фирс. «Один надзиратель водил меня туда, а, не помню, как звали. Неважно», — бросил я. «Мы там могилы раскапывали». «Ну», — он набирал скелеты. «Через несколько дней я услышал, что его нашли всего обгоревшим, чуть ли не до костей. Значит, туда нам лучше не соваться», — сказал Алим. «Если не хочется жареной крольчатины», — пошутил я, но они бросили на меня не самые приятные взгляды. «По крайней мере, мы знаем, что его не будет. Остальные двое точно зальют все глаза, они уже то и дело прикладываются к фляжке. Я заметил это еще когда был в бараке, как, скорее всего, и Алим, но он об этом не сказал». Я искоса посмотрел на него и поймал насмешливый взгляд, выражающий одобрение и словно что, довольство. «Ах ты, ублюдок! Значит, выбраться из барака мы сумеем без проблем, но разве нас не сольют тут же надзирателем?» Пробежал взглядом по спинам собратьев, прошептал Фирс. «Вся эта затея, у нас же ничего не получится, нас вздернут сразу же, без шансов», взвизгнул он, так что Фир обернулся. Хлоп. Я мигом привел его в чувство хлесткой пощечиной. Не думал, что он окажется таким трусом, но обещание вынуждало возиться даже с ним. «Но как только мы окажемся в джунглях, меня уже нечего не будет сдерживать, и только это сейчас держало меня на плаву». «Ты сам на себя не похож, Фирс», подхватив его под руку, сказал Алим, а тот вытаращил глаза, схватившись за щеку. «Ты ведь понимаешь все. Ну не выжить нам, если останемся, тогда уж точно без шансов». Но Фирс не ответил, только сверлил меня гневным взглядом. «Но хоть пасть закрыл, и на том спасибо».